не сказав прощай. Я не верила своим глазам. Ледяной ветер пронизывал меня насквозь, но я была так погружена в свои мысли, что не замечала ни ветра, ни холода. Я не могла поверить, что его больше нет. Я не верила, что не успела попрощаться с ним. Можно ли представить себе мир без Джима? И все-таки я стояла здесь, над его могилой, в этот хмурый зимний вечер. Как это могло случиться? Мне казалось, что Джим всегда будет рядом. Он был нужен мне сейчас, чтобы утешить меня, как он это делал часто, но кругом была пустота, как отчаянно я хотела поговорить с ним. Собравшиеся на столь печальную церемонию люди, казалось, тоже были в шоке. Джим так много значил для всех нас. Сказать по правде, это меня приободрило. Все-таки я не одна. Дочь Джима Кристен читала прощальное слово. Какие близкие родные слова. Она так проникновенно говорила о своем отце, что на мгновение мне показалось, что он стоит среди нас. Невидимая связь с Джимом придала мне сил, словно Джим меня утешил. Я одна, но не одинока же. Джим Карпентер был любящим учителем и нес себе простую правду. Его деятельность помогала ему и всем нам почувствовать присутствие Бога в нашей жизни. Он был заботливым сыном, братом, супругом, отцом, дедушкой, тестем, шурином, крестным отцом, дядей, двоюродным братом и деловым партнером, который старался найти золотую середину между успехом и смыслом того, что он делал. В нем был мир, позволяющий ему с любовью говорить «нет» людям и проектам, которые сбивали его с пути. Он был энергичным человеком и видел хорошее в любом событии, в любой ситуации, и во всем находил для себя что-то поучительное. Джим Карпентер верил в безусловную любовь Господа, верил, что его любят другие. Он ценил честность, был человеком слова. Джим был мощной, поджарой, 185-футовой универсальной машиной для гольфа. Мы будем скучать по нему, потому что куда бы он ни пошел, он делал мир лучше только своим присутствием в нем. Был любящим учителем и нес в себе простую правду. Я подумала о том, как верно слова Криста описывают жизнь Джима. Они показали самую ее суть. Я улыбнулась, потому что шутка была совсем в его духе. Он, конечно, любил гольф, но так и не стал мощной поджарой машиной для гольфа. Когда мы уходили с кладбища, я догнала Кристен. «Какая прекрасная речь», — сказала я и обняла ее за плечи. Кристен вздохнула. «Спасибо, Элли, но это не я написала. Думаю, папа это сделал. Я сидела за его столом в кабинете и пыталась что-то сочинить, когда нашла этот листок в верхнем ящике. Наверное, лучше и не скажешь». Она замолчала на минуту и продолжила. «Но я не знаю, почему он вдруг это написал». И тут я поняла, отчего на меня так подействовала речь Кристен. «Я знаю», — тихо произнесла я. «Я была рядом, когда он это писал. Так он понимал свою жизнь». Мои мысли тут же вернулись в другую зиму, 10 лет назад. Тогда зима начиналась совсем по-другому.